15. Когда бы я ни выходила на улицу поиграть, мама всегда хотела точно знать, где я буду. Когда я приходила с улицы, она звала меня в свою спальню, обнимала и покрывала поцелуями. Она гладила мои волосы и говорила: «Я так тебя люблю». Когда я чихала, она говорила: «Будь здорова, ты ведь знаешь, как сильно я тебя люблю». А когда я шла за носовым платком, она просила: «Возьми мой, я так тебя люблю». Когда я искала ручку, чтобы сделать домашнее задание, она говорила: «Возьми мою, для тебя все, что угодно». Когда у меня чесалась нога, она говорила: «Вот здесь чешется, давай я тебя обниму». Когда я говорила, что я иду к себе в комнату, она кричала мне вслед: «Тебе что-нибудь сделать? Я ведь так сильно тебя люблю». И я всегда хотела сказать, но никогда не решалась: «Люби меня меньше».